Глава 13. Гримасы любви и поэзии. Наступил 1925 год. Начался он довольно неприятно. В совете командиров Опришко заявил, что он хочет жениться, что старый Лукашенко не отдаст Марусю, если колония не назначит Опришко такого же приданого, как и Оле Вороновой, а с таким хозяйством Лукашенко принимает Опришко к себе в дом, и будут они вместе хозяйничать. Опришко держался в совете командиров с неприятной манерой наследника Лукашенко и человека с положением. Командиры молчали, не зная, как понимать всю эту историю. Наконец Лапоть, глядя на Опришко через острие попавшего в руку карандаша, спросил негромко: «Хорошо, Дмитро. А ты как же думаешь? Не будешь ты хозяйнувать с Лукашенком? Это значит, ты селянином станешь?» Опришко посмотрел на Лаптя немного через плечо и саркастически улыбнулся. «Пусть будет, по-твоему, селянином». «А по-твоему как? А там видно будет». «Так», — сказал Лапоть, — «ну, кто выскажется?» Взял слово Волохов, командир 6-го отряда. «Хлопцам нужно искать себе доли, это правда. До старости в колонии сидеть не будешь». «Ну, и квалификация какая у нас? Кто в 6-м или в 4-м или в 9-м отряде, тем еще ничего. Можно кузнецом выйти, и столяром, и по мельничному делу. А в полевых отрядах никакой квалификации. Значит, если он идет в селяне, пускай идет. Но только у Опришко как-то подозрительно выходит. Ты ж комсомолец!» «Ну так что ж, комсомолец?» «Я думаю так», — продолжал Волохов. «Не мешало бы об этом раньше в комсомоле поговорить. Совету командиров нужно знать, как на это комсомол смотрит». «Комсомольское бюро об этом деле уже имеет свое мнение», — сказал Коваль. «Колония Горького не для того, чтобы кулаков разводить. Лукашенко — кулак». «Так чего же он кулак?» — возразила Опришко. «Что дом под железом, так это еще ничего не значит». «А лошадей? Двое?» «Двое». «И батрак есть?» «Батрака нету. А Серега?» «Серегу ему наробраз дал из детского дома. На патронирование называется». «Один черт», — сказал Коваль. «Из наробраза чи не из наробраза, а все равно батрак». «Так если дают...» «Дают? А ты не бери, если ты порядочный человек». Опришко не ожидал такой встречи и рассеянно сказал: «А почему так?» «Ольге ждали?» Коваль ответил: «Во-первых, с Ольгой другое дело. Ольга вышла за нашего человека, теперь они с Павлом переходят в коммуну, наше добро на дело пойдет. А во-вторых, и колонистка Ольга была не такая, как ты. А третье, и то, что нам разводить кулаков не к лицу». «А как же мне теперь?» «А как хочешь». «Нет, так нельзя», — сказал Ступицын. «Если они там влюблены, пускай себе женятся. Можно дать и приданое Дмитру, только пускай он переходит не к Лукашенку, а в коммуну. Теперь там Ольга будет заворачивать делом». «Батько Марусю не отпустит». «А Маруся пускай на батька наплюет». «Она не сможет этого сделать». «Значит, мало тебя любит и вообще куркулька». «А тебе дело, любит или не любит?» «А, вот видишь, дело. Значит, она за тебя больше по расчету выходит. Если бы любила...» «Она, может, и любит. Да батьку слухается. А перейти в коммуну она не может». «А не может? Так нечего совету командира голову морочить», — грубо отозвался Кудлатый. «Тебе хочется к куркулю пристроиться, а Лукашенку зятя богатого в хату нужно. А нам какое дело? Закрывай совет». Лапоть растянул рот до ушей в довольной улыбке. «Закрываю совет по причине слабой влюбленности Маруськи». Опришко был поражен. Он ходил по колонии мрачнее тучи, задирал пацанов, на другой день напился пьяным и буянил в спальне. Собрался совет командиров судить Опришко за пьянство. Все сидели мрачные, и мрачный стоял у стены Опришко. Лапоть сказал: «Хоть ты и командир, а сейчас ты отдуваешься по личному делу, поэтому стань на середину». У нас был обычай: виновный должен стоять на середине комнаты. Опришко повел сумрачными глазами по председательскому лицу и пробурчал: «Я ничего не украл и на середину не стану». «Поставим», — сказал тихо Лапоть. Опришко оглядел совет и понял, что поставят. Он отвалился от стены и вышел на середину. «Ну, хорошо». «Стань смирно!» — потребовал Лапоть. Опришко пожал плечами, улыбнулся язвительно, но опустил руки и выпрямился. «А теперь говори, как ты смел напиться пьяным и разоряться в спальне? Ты — комсомолец, командир и колонист, говори!» Опришко всегда был человеком двух стилей. При удобном случае он не скупился на удальство, размах и, так сказать, на все наплевать, но в сущности всегда был осторожным и хитрым дипломатом. Колонисты это хорошо знали, и поэтому покорность Опришко в совете командиров никого не удивила. Жорко Волков, командир 7-го отряда, недавно выдвинутый вместо Витковского, махнул рукой на Опришко и сказал: «Уже прикинулся, уже он тихонький, а завтра опять будет геройство показывать?» «Да нет, пускай он скажет», — проворчал Осадчий. «А что мне говорить? Виноват и все». «Нет, ты скажи, как ты смел!» Опришко доброжелательно умаслил глаза и развел руками по совету. «Да разве тут какая смелость? С горя выпил! А человек, выпивший, если за себя, не отвечает!» «Брешешь!» — сказал Антон. «Ты будешь отвечать! Ты это по ошибке воображаешь, что не отвечаешь! Выгнать его из колонии и все! И каждого выгнать, если выпьет, беспощадно!» «Так ведь он пропадет!» — расширил глаза Георгиевский. «Он же пропадет на улице!» «И пускай пропадает, так он же с горя!» «Что вы в самом деле придираетесь? У человека горе, а вы к нему пристали с советом командиров!» Осадчий с откровенной иронией рассматривал добродетельную физиономию Опришко. «И Лукашенко его не примет без барахла», — сказал Таранец. «А наше какое дело?» — кричал Антон. «Не примет, так пускай себя Опришко другого куркуля ищет!» «Зачем выгонять?» — несмело начал Георгиевский. «Он старый колонист. Ошибся, правда, так он еще исправится. А нужно принять во внимание, что они влюблены с Маруськой. Надо им помочь как-нибудь». «Что он? Беспризорный?» — с удивлением произнес Лапоть. «Чего ему исправляться? Он колонист!» Взял слово Шнайдер, новый командир 8-го, заменивший Карабанова в этом героическом отряде. В 8-м отряде были богатыри типа Федоренко и Корыто. Возглавляемые Карабановым, они прекрасно притерли свои угловатые личности друг к другу, и Карабанов умел выпаливать ими, как из рогатки, по любому рабочему заданию, а они обладали талантом самое трудное дело выполнять запорожским реготом и высоко поднятым знаменем колонийской чести. Шнайдер в отряде сначала был недоразумением. Он пришел маленький, слабосильный, черненький и мелкокучерявый. После древней истории с Осадчим антисемитизм никогда не подымал голову в колонии, но отношение к Шнайдеру еще долго было ироническим. Шнайдер действительно иногда смешно комбинировал русские слова и формы и смешно и неповоротливо управлялся сельскохозяйственной работой. Но время проходило, и постепенно вылепились в 8-м отряде новые отношения. Шнайдер сделался любимцем отряда. Им гордились карабановские рыцари. Шнайдер был умница и обладал глубокой, чуткой духовной организацией. Из больших черных глаз он умел спокойным светом облить самое трудное отрядное недоразумение, умел сказать нужное слово, и хотя он почти не прибавил роста за время пребывания в колонии, но сильно окреп и нарастил мускулы, так что не стыдно было ему летом надеть безрукавку, и никто не оглядывался на Шнайдера, когда ему поручались напряженные ручки плуга. Восьмой отряд единодушно выдвинул его в командиры, и мы с Ковалем понимали это так. Держать отряд мы и сами можем, а украшать нас будет Шнайдер. Но Шнайдер на другой же день после назначения командиром показал, что карабановская школа для него даром не прошла. Он обнаружил намерение не только украшать, но и держать. И Федоренко, привыкший к громам и молниям Карабанова, также легко стал привыкать и к спокойно дружеской выволочке, которую иногда задавал ему новый командир. Шнайдер сказал: «Если бы Опришко был новеньким, можно было бы и простить. А теперь нельзя простить ни в коем случае. Опришко показал, что ему на коллектив наплевать. Вы думаете, это он показал в последний раз?» «Все знают, что нет. Я не хочу, чтобы Опришко мучился. Зачем это нам? А пускай он поживет без нашего коллектива. И тогда он поймет. И другим нужно показать, что мы таких куркульских выходок не допустим. Восьмой отряд требует увольнения». Требование восьмого отряда было обстоятельством решающим. В восьмом отряде почти не было новеньких. Командиры посматривали на меня, и Лапоть предложил мне слово. «Дело ясное. Антон Семенович, вы скажите, как вы думаете?» «Выгнать», — сказал я коротко. Опришко понял, что спасения нет никакого, и отбросил налаженную дипломатическую сдержанность. «Как выгнать? А куда я пойду? Воровать? Вы думаете, на вас управы нету? Я и в Харьков поеду!» В совете рассмеялись. «Вот и хорошо. Поедешь в Харьков, тебе дадут там записочку, и ты вернешься в колонию, и будешь у нас жить с полным правом. Тебе будет хорошо-хорошо!» Опришко понял, что он сморозил вопиющую глупость, и замолчал. «Значит, один Георгиевский против», — оглядел совет Лапоть. «Дежурный командир?» «Есть», — строго вытянулся Георгиевский. «Выставить Опришко из колонии?» «Есть, выставить», — ответил обычным салютом Георгиевский и движением головы пригласил Опришко к двери. Через день мы узнали, что Опришко живет у Лукашенко. На каких условиях состоялось между ними соглашение, не знали, но ребята утверждали, что все дело решала Маруська. Проходила зима. В марте пацаны откатались на льдинах Коломака, приняли полагающиеся по календарю неожиданные все-таки весенние ванны, потому что древние стихийные силы сталкивали их в штанах и куфайках с самоделковых душегубок, льдин и надречных веток деревьев. Сколько полагается, отболели гриппом, но проходили гриппы, поднимались туманы, и скоро кудлатый стал находить куфайки, брошенными посреди двора, и устраивал обычный весенний скандал, угрожая трусиками и голошейками на 2 недели раньше, чем полагалось бы по календарю.